Первая серия. Потому. Только спустя сутки, а то и двое, стало известно, что в фонтане на Вроцлавском рынке лежит труп. Это было все, что полиция смогла установить на месте с помощью всяких новейших технических методов, весьма, однако, далеких от точности. Детали убийства можно было бы определить, отправив тело в лабораторию, однако пока это было невозможно из-за проблем с перевозкой. Поэтому продолжалось то, что по старой памяти называли визуальным осмотром. При покойнике нашлись документы. В них мужчина звался Яном Винницким, ему было 26 лет. Кто-то прислонил его к бортику фонтана со стороны соляной площади, и он казался отдыхающим, расслабленно лежащим в бассейне. Левая рука была согнута в локте, правая вытянута. Голова покойника свисала на грудь, длинная густая борода закрывала разверстую рану на горле. Кровь запеклась на рубашке из тонкой ткани, рукава ее были закатаны. При покойном не нашли ни пиджака, ни плаща или кителя, несмотря на стоявшие в последние дни холода. Полиция предположила, что верхнюю одежду забрал преступник. Вокруг трупа, в чаше фонтана, на воплотивших фантазию архитектора стеклянных украшениях, похожих на вафли, повсюду торчали ароматизаторы на батарейках, из которых сочился запах. Специальные таймеры испускали струю аромата через разные промежутки времени, некоторые раз в минуту, другие раз в четверть часа или даже раз в час. Запах был один и тот же — сильный аромат ландышей. Тело Винницкого обнаружила 60-летняя вдова Малгожата Крах, одна из тех немногих, кто еще добирался до постепенно пустевшего городского рынка. Она рассказала полиции, что те два дня, когда, скорее всего, труп усадили в фонтан, провела дома с простудой, которую ей удалось победить традиционными методами. А в это утро Малгожата снова была на своем обычном месте, за столиком кафе, при пассаже под голубым солнцем. Она привыкла выпивать там чашечку чая еще вместе с мужем, пока он не умер в 2016-м, счастливо избежав пандемии. В своих показаниях вдова сообщила, что была приятно удивлена нежным ароматом ландышей, который почувствовала в воздухе. Однако потом, когда внезапно подул ветер, в запахе цветов она уловила тухлые нотки. Кроме запаха, поразило ее и непривычное количество кошек, мяуканье которых доносилось почему-то с совершенно разных сторон. Некоторые животные начали тереться о ее ноги, а один противный кошак неожиданно отцарапал. Вдова таки пошла на запах в сторону фонтана, который хорошо запомнила по прежней жизни. Свой порыв она объяснила, цитата, «неудержимым любопытством и внезапной срочной потребностью». Она шла очень осторожно, поскольку в последние два года именно скользкая брусчатка на рыночной площади стала причиной ее частых визитов в отделение неотложной медицинской помощи. Дотащившись до фонтана, женщина поняла, что оказалась прямо внутри источника цветочного запаха. Окончательно в этом мнении ее утвердили обнаруженные дозаторы. Но там чувствовался и другой, тоже сильный, гнилой, сладковатый запах испорченного мяса, — рассказала вдова. И еще острая вонь кошачьей мочи. Воняло ужасно. Коты буквально кишели там, и явно довольно давно. Любопытство и нужда погнали ее дальше, вокруг каменной ограды фонтана, которую она ощупывала руками. Когда вдруг под рукой она ощутила кудрявые волосы, то подумала было, что это один из котов, но быстро поняла, что странный кот не шевелится, не шипит и вообще ни на что не реагирует. Так не мог вести себя ни один известный ей кот. И заканчивались ее показания описанием ее первого и, как она уверяла, единственного контакта с покойным. «Бог свидетель, Я ему тогда сказала, что бояться нечего, что все будет хорошо, и попыталась успокоить. А он задрожал и жутко громко выпустил газы. Только тогда она поняла, что он мертв, успев еще заявить, что так вести себя совершенно не подобает приличному человеку. Радио что-то бормотало. Свисток чайника набирался храбрости для сигнала о том, что закипел, а в квартире этажом выше попискивал типпер, то громче, то тише, то медленнее, то быстрее, будто там кто-то парковался по датчикам. Макс уже давно понял, что ни за какие коврижки не смог бы носить дома на себе эту штуку. Свой типпер он иногда даже хотел выкинуть вон. Бывали дни, когда он сам был готов броситься под машину или чертов автобус, лишь бы никогда больше не слышать мерзкий писк, за который он был уверен, когда-нибудь непременно придушит обитателя верхнего этажа. Особенно доставал звук в дни, как сегодня, когда мигрень уже наливалась в висках, готовясь взорваться в голове. Чертов писк становился в такие дни особенно невыносим. Боль обостряла чувства и раздражал даже едва ощутимый лимонный ароматизатор жидкости для протирания мебели от пыли, наваляющейся где-то тряпки, или солоноватый запах кусочка сухой колбасы на притаившемся где-то ломтике тошнотворно-сладко пахнущего ржаного хлеба. Одна только мысль, что надо его найти, чтобы он не заплесневел, приводила Макса в бешенство ничуть не меньше, чем пронзительный писк, доносившийся сверху. «Все-таки могло быть и хуже», — решил Макс. «Если бы он не проглотил порошки сразу, как встал, то лежал бы сейчас на провонявшем диване, стараясь не шевелиться и не думать. А так у него был шанс, что боль все-таки обойдет его стороной». Чайник засвистел, и в тот же самый миг наверху некто, похоже, приблизился вплотную к стене. Писк вдруг выровнялся и стал похож на звук ЭКГ, тот момент, когда она становится прямой линией. Может быть, там наверху кто-то умер? Макс не имел ни малейшего понятия, кто там живет. Проклятая квартира номер 17 меняла жильцов чаще, чем любая другая в домах на их довольно длинной улице, и всякий раз по одной и той же причине. Может быть, городские власти при найме этой квартиры предоставляли скидку для самоубийц? Он пошел на кухню, на всякий случай касаясь кончиками пальцев стен, и попал в облако пара, протер ручку и осторожно снял чайник с электрической плиты. Он заменил газовую плиту на индукционную сразу после того, как власти велели это сделать. В городе ходили слухи, что газа больше нет, но оказалось, что это была неправда. Горожан, которые не решились заменить плиту, обязали установить специальные датчики и регулярно вызывать контролеров. Макс медленно повернулся. Левой рукой провел по краю стола, взял кружку и с опаской наполнил ее кипятком. Еще раз медленно повернулся и поставил чайник назад на плиту. На самом деле он не испытывал особых затруднений, ибо давным-давно отработал систему навигации по квартире и мог совершенно спокойно заниматься делами вслепую. Все обычные домашние дела уже превратились в рутину, одни и те же действия совершались в строго отведенных для них местах. На полу специально были прибиты резиновые указатели, сквозь тонкие подошвы домашних тапок он ощущал их пружинищие выпуклости, менял положение тела и позволял привычке делать свое дело. Макс положил в кружку с кипятком пакетик и понял, что это мята. «Проклятье!» Подался вперед, левой рукой схватился за край раковины, а правой потянулся за кружкой. Вылил чай в раковину, горячий набрякший пакетик выбросил в мусорное ведро. Выпрямился, повернулся всем телом к шкафчику и достал из него пластиковый контейнер с тремя коробками. Открыл одну из них, принюхался к аромату, повеявшему из коробки, закрыл. То, что искал, чай со свежим запахом лимонной травы, нашел в следующей коробке. Положил пакетик в еще горячую кружку, отставил в сторону контейнер, вновь потянулся за чайником. Опять выругался в сердцах, когда оказалось, что воды едва хватило на половину кружки, но решил, что этого как раз хватит. Осторожно по стеночке прошел в комнату и нащупал сначала край стола, а потом стул. Сел, как всегда, лицом к окну, посмеиваясь про себя над собственным пристрастием к прежним привычкам. Точно так же он смеялся, когда брился и, как в старые добрые времена, строил рожи во все еще висящее в ванной, но совершенно уже бесполезное зеркало, пытаясь вообразить, как изменились его гримасы по сравнению с теми из прошлого. И когда выходил на улицу теплым летним днем, по привычке задирал голову, прикладывал ладонь козырьком ко лбу и щурил глаза. Что ж, он был уже старым псом, не готовым учиться новым трюкам. Типпер наверху внезапно пронзительно ожил и направился куда-то в дальний угол. Раздался громкий скрип двери, звякнул замок, и писк, постепенно стихая, спустился вниз по лестнице. Радио забормотало громче, в нем пошла реклама, но Максу не хотелось вставать, чтобы убавить звук. Потягивая чай из кружки, он слушал про мази от ссадин и ушибов, которых не нужно стыдиться, о стиральном порошке, он выводит все пятна, даже если их нет, о персонифицированных духах, способных создать твой уникальный образ в воображении противоположного пола. От последней рекламы Макса аж передернуло. Его раздражал запах даже обычного мыла без запаха. Бывали дни, когда он не мог присесть на лавочку в ближайшем парке. Такой дух стоял вокруг отгулявших там индивидуальностей. После рекламы началась очередная серия совершенно идиотского популярного сериала, но и сериальным глупостям не удалось сдвинуть Макса с места. Только характерный стук в дверь заставил его допить чай, встать и, касаясь пальцами стены, направиться в прихожую, по дороге поставив кружку в мойку. Перед самой дверью он на мгновение остановился, глубоко вздохнул и только потом отодвинул задвижку, повернул несколько раз ключ и, наконец, нажал на входную ручку. Дверь открывалась вовнутрь, поэтому он отступил на шаг, впуская гостя в прихожую. «Я думал, ты уже не придешь», — сказал Макс. «Да как бы я мог? Сегодня такой день», — ответил вошедший низким хриплым голосом. Он пах, как и все в его возрасте. Запах свежего пота и дешевого дезодоранта мешался с острым духом одеколона. Из самой глубины поднималась тонкой струйкой воспоминания о данном самому себе обещании курить только по одной сигарете в день, а может, в неделю. Обостренное обоняние порой искажало реальность в желаемую сторону. Гость прошел вглубь прихожей, из которой прямой путь вел в кухню, втянул носом воздух и спросил: «Мята, что-то с желудком?» «Нет, скорее с головой». Макс закрыл дверь, но не стал возиться с замками. «Хотя, наверное, это уже не важно». Гость нервно засмеялся. «Я это слышу от тебя постоянно в последнее время, да и в предпоследнее». «Это называется надеждой, Войтек», — возразил Макс. «Раньше мы верили только в нее и в цель в поле зрения, а нынче...» «Можем мы выпить чего, прежде чем начнем?» — прервал Макса гость. «Да не вопрос». Макс обошел Войтека, проводя ладонью по его плечам, спине, рукам, схватил его крепко за руку и медленно и аккуратно повел коллегу за собой в комнату. «Ты хоть иногда представляешь, насколько смешно мы выглядим со стороны?» — спросил Войтек. «Прикинь, два старых дядьки шуруют по квартире за ручку, как какие-то педики». «Да кому нас видеть?» — усмехнулся Макс. «Ну, знаешь, им...» — Войтек вздохнул. «Как считает мой неуправляемый сынуля». «Он опять за свое? Я думал, у него это уже прошло». Макс дошел до кресла, поднял их сцепленные руки и положил ладонь Войтека на сиденье, а сам опустился в кресло возле радио. Выключил его, нагнулся и достал с нижней полки бутылку и две рюмки. Открутил крышку, опасаясь, что резкий запах алкоголя может усилить мигрень и спровоцировать обморок. Однако этого не случилось, хотя от спирта защипало в незрячих глазах. «Да не прошло! Куда там?» Войтек тяжело вздохнул, как человек, полностью смирившийся с горькой судьбой, с окончательным приговором, вынесенным безжалостным врачом. «Я бы даже сказал, что в последнее время стало совсем худо. Были у нас где-то 4 дня назад, малышку надо было отвезти ко врачу, и Ханя сказала, чтобы оставались обедать. Я предложил хлопнуть по рюмашке, а он как заорет. Еще чего, мол, это специально все, пьяными же еще легче управлять, чем слепыми». И пошел про все эти свои теории, якобы власти ведут себя так, будто с людьми ничего и не произошло. На своих конференциях они говорят, будто читают с телесуфлера, а когда по радио в передаче паузы, то можно услыхать, что ведущие что-то там себе записывают, якобы ручкой скребут по бумаге. И запускал мне какую-то запись с телефона, а по мне так там просто скрипел стул. Пытаюсь возражать, его аж в истерику бросает. Войтек откашлялся, как делал всегда, когда собирался изобразить чужой голос, и прибавил пискляво. «Папа, они все видят! Путин или те, что из Пентагона, не дали бы себя ослепить! Эта пакость, вся эта зараза, одна политика и бизнес! А иначе зачем вся система была уже давно к этому готова? Все эти телефоны, коммуникации, фотоэлементы, датчики! Ты не понимаешь, что нас давно уже готовили к массовой слепоте? Или скажешь, что они просто заботились об инвалидах?» Макс рассмеялся. Настолько похоже, Войтек передразнивал парня. Он встречал его сына пару раз, и тот ему не понравился. Парень явно считал Макса годным только к эвтаназии, свидетелем режима, о котором сам помнить ничего не мог. А Дитятко показался Максу откровенным идиотом. «Ну, похоже, ему и впрямь хуже», — заметил он и наклонился к столу. Поставил на него рюмки, открыл бутылку. Из нее ударил запах спирта, сдобренного корицей и перцем. Я остался еще на том этапе, когда удивлялся, почему после всего этого великие державы не вцепились друг другу в горло, а наоборот начали сотрудничать. И почему нас всех не уничтожили исламисты? Эх, про террористов это уж он давно говорил, что они американские наймиты и что мы все даем собой манипулировать. В голосе Войтека слышалась покорность судьбе. Он это говорил еще когда был зрячим. Читал какие-то книжонки о Всемирном торговом центре, что американцы сами себя взорвали, выкладывал разные ролики в интернет. Войтек снова изменил голос. «Гляди, папа, когда-нибудь эти пиндосы прекратят им платить, придумают себе еще что-нибудь, и мы не услышим больше ни слова об исламистах. Эти террористы нужны только для того, чтобы прочно держать нас в узде, чтобы мы согласились создать Евросоюз или что-то похожее». А потом еще добавил, что Трамп, может, парень и простой, да честный, и скоро все расскажет. Да уж, он нам и рассказал, и показал, чтоб ему. А ИГИЛ как был, так и есть. Макс положил палец на край рюмки, приложил к нему горлышко бутылки и налил себе и гостю. Закрыл бутылку, уселся поудобнее. «Ну что, за наши надежды?» «Ты все такой же наивный, Макс!» — рассмеялся Войтек, однако поднял рюмку и долго махал ею в воздухе, пытаясь чокнуться. Удар получился слишком сильный, и несколько капель попало на руку. Но будем за надежду. Одновременно опрокинули рюмки и также одновременно втянули в себя воздух и выдохнули. но рюмки стукнули о столешницу уже в разнобой. По столу прошуршала деревянная коробка. Макс открыл крышку, повеяло свежей смазкой. «Чур, сегодня я первый!» — вырвалось у Войтека. «Я тут подумал, что ты всегда начинаешь первый. А вдруг у тебя получится, а у меня нет? И каково потом? Ну, это, убираться, объясняться». «Все в порядке», — заявил Макс, подпихивая коробку в сторону гостя. «Можешь начинать». Он не отважился сказать, что тоже думал о подобном, и для себя решил: в обратной ситуации успех одного — это успех обоих. Второму нужно просто довершить начатое. Может быть, это было до определенной степени мошенничеством, но так удача казалась более вероятной, и устоять от вовлечения Войтека в свою игру он не смог. Хотя и признавался себе неохотно, что не может с уверенностью сказать, не изменила бы ему смелость, коли бы дело дошло до однозначного конца. Был бы он в силах просто сделать это без колебаний, уверенный в правильности своего поступка, зная, что шансов ноль, а не 6-1. Щелкнул барабан, раздался звук взводимого курка. «Какой это по счету, Макс?» Голос Войтека чуть-чуть дрожал, может, от страха, а может, и от волнения. «Не считал. Очередной», — буркнул Макс. «У меня уж сотня, пожалуй, наберется. А вот интересно, сам ты...» «Да чуть поболее», — прервал его Макс. «И ты об этом уже спрашивал», — добавил он. «Ну да», — тянул время Войтек. «Я как-то подумал, что тебе тогда, должно быть, было тяжко». «Думаешь обо мне, когда сам в полной заднице?» — бросил Макс. «Да иди ты!» Макс усмехнулся и порадовался, что Войтек этого не видит. В новой жизни было одно преимущество. Можно было не заморачиваться выражением лица и позволить себе проявлять эмоции, не опасаясь, что не сможешь скрыть мысли и чувства, станешь жертвой любопытства, замаскированного под фальшивую заботу. Было приятно осознавать, что никто ничего не прочтет на твоем лице, не спросит, что случилось, не начнет внимательно рассматривать. Причину долгого молчания угадать гораздо труднее. У него может быть множество причин. Эта мысль утешила его на мгновение, но за ней потянулись не самые приятные воспоминания. В те времена, которые всплыли в его памяти, никто еще не подозревал о надвигавшейся угрозе. Мало кто даже из специалистов слышал о вирусе Тринта Хувагби, и невозможно было и вообразить, к каким бедам приведет его случайная мутация. Само собой, и Максу не приходило в голову, что ждет людей в самое ближайшее время, однако оказалось, что его прогрессирующая глаукома просто опередила события глобального масштаба. Его мир начал быстро превращаться в пространство, наполненное светлыми и темными пятнами, лишенными контуров и деталей. Он вынужден был уволиться с работы, счастливо избежав позднейших политических чисток, и перебрался во Вроцлав, чтобы быть поближе к единственному родственнику, который согласился о нем заботиться, и вскоре неожиданно превратился в одного из многих, а спустя 2 года вовсе стал как все. Или все в итоге стали такими, как он. Когда он в последний раз заглядывал в сейф, то еще что-то видел. Револьвер из сейфа в деревянный ящичек перекладывал уже вслепую. Постепенно это стало ритуалом. Он начинал с него каждый день, заменяя игрой утреннюю чашку кофе. Потом, когда мир обезумел, люди в панике сходили с ума, погибали, в конце концов постепенно успокоились и начали учиться жить в новой реальности, он осознал, что умирать ему больше в сущности не из-за чего. На общем фоне он даже казался счастливчиком. Он был опытным армейским ветераном, его знания и навыки, полученные на службе у негодяев, давали ему вполне ощутимые преимущества. но игру в рулетку он не бросил. Подумывал порой остановиться, однако продолжал, уже, правда, не так часто. Когда случайно втянул в это Войтека, соседа, переживавшего семейный кризис, доставал пистолет далеко не каждый день, может, раз в неделю, а через год лишь раз в месяц. И уже подумывал о том, чтобы испытывать судьбу только раз в квартал, хотя и убеждал себя, что окончательно играть не бросит. Он считал, что таков его договор с Богом, хотя и не был окончательно убежден, что верит в высшую справедливость. Уж если до сих пор Макс ему не пригодился, то настал самый подходящий момент заявить об этом. Войтек внезапно задержал дыхание. Раздался сухой щелчок, и сразу за ним шумный выдох. Максу показалось, что в нем была нотка облегчения, и он снова усмехнулся. Ему было любопытно, сколько еще раз Войтек решится сыграть с судьбой, и было ли ему это на самом деле так уж необходимо. «В рот или в висок?» — спросил он товарища. «В рот. Но я его обтер», — ответил Войтек. «Твоя очередь». Макс осторожно взял пистолет, и тот занял привычное положение в ладони, знакомый со всеми его выступами и шероховатостями. Он отвернул в бок барабан, ощупал пальцем все отверстия, проверяя, на месте ли пуля. «Что, не веришь?» Войтек, догадавшись по звукам, чем занят сосед, не смог скрыть возмущения. «Ты что, думаешь, я тебя обманываю?» «У меня отличная водка», — мгновенно нашелся хозяин квартиры. «Может, ты выпить приходишь?» Барабан встал на место, курок еще раз неприятно щелкнул, и Макс засунул дуло себе в рот. Он давно знал, что у пистолета вкус крови, поскольку металл имеет похожий привкус. Тонкий, как металлическое лезвие границы между жизнью и смертью, вкус крошечного кусочка свинца. Жизнь, смерть, игра. Макс спустил курок, равнодушно услышал щелчок, положил оружие в ящик. Боль в висках внезапно отступила. Выходит, никакой мигрени не было. Неужели он начал волноваться, и волнение вызвало боль? Он решительно не готов был копаться в себе. Наполнил рюмки, они выпили, а потом Макс дотронулся до часов. «Мне пора идти. Меня в полдень ждут на рынке», — сообщил он соседу. «Ясно», — буркнул явно разочарованный Войтек. Сосед зашуршал креслом, вставая. «Ханка не даст мне жизни, как учует». «Живи», — возразил Макс. «Вы находитесь на улице Траугутта, дом 80», — сообщил с придыханием приятный женский голос прямо в ухо Максу. «Поблизости от вас расположены два популярных места. Если пожелаете посетить универсальный магазин «Лангин», включите микрофон и скажите «один». Если...» — Макс убавил звук и положил телефон в карман куртки. Хотел было вынуть из уха беспроводной наушник, однако подумал, что это было бы нарушением другого, негласного, но жесткого правила. Игра со смертью имела строгие границы. Раз в месяц он засовывал себе в рот дуло пистолета и нажимал на курок, но в остальные дни старался быть предусмотрительным. Прогулка на ощупь по центру Вроцлава, без типпера или навигатора, была бы откровенным идиотизмом и дурацким риском. К тому же его ждали на Свидницкой, и ему надо было как-то добраться до автобусной остановки или двигаться пешком по все еще оживленной Алавской. Хоть Макс и относился к той узкой прослойке людей, что доверяют системам навигации и алгоритмам Гугла больше, чем водителям из плоти и крови, однако отдавал себе отчет в том, что несчастные случаи все-таки не редкость. И у пассажиров автобуса шансы выжить в столкновении на шоссе выше, чем у одинокого пешехода. Такие законы жизни Макс уважал и старался лишний раз судьбу не искушать. Он повернул направо. Пронзительный холодный ветер, дувший над пустой площадью, заставил его поежиться. Он запахнул полы куртки и застегнул молнию. «Сделайте 15 шагов влево», — проворковал голос в наушнике. «Дорогуша, откуда же я знаю, что ты подразумеваешь под 15 шагами?» — буркнул Макс, но послушно сменил направление движения. Ему нравился голос, хотя порой казалось, что тот специально его дразнит, и он иногда с удовольствием с ним разговаривал. Голос принадлежал актрисе Магдалене Ружской, одной из немногих, кому удалось сохранить работу после катастрофы. Он знал об этом из досужих сплетен, ибо сам не слушал радиопередач, ни новостей, ни высокобюджетных постановок, ни сериалов. Его позабавило то, что радио, которое раньше, во времена зримого мира, давало актерам совсем незначительный приработок, теперь стало основным способом выжить. Они читали книги, участвовали в передачах, наговаривали тексты для навигации и объявления. Не смог приспособиться, вылетел из обоймы. Те из них, кто раньше следил за своим телом и лицом больше, чем за голосом, напрягались до седьмого пота в спортзале и морили себя диетой, нынче судорожно искали работу или вообще уже ничего не искали. Закон джунглей — слепой, как Фемида. В буквальном смысле. «Внимание! Вам навстречу движется объект. Вероятно, собака», — предупредила Ружская. «Отлично!» Макс замер без движения, не желая провоцировать животное, проклиная про себя уже в который раз городские власти за то, что они забросили Траугутта, да заодно и весь треугольник. В центре водились в изобилии бесхозные коты и собаки, найти и поймать их было просто немыслимо. Власти устраивали на бездомных животных облавы, загоняли ультразвуком в ловушки сетки с сенсорными датчиками и заявляли, что вывозят их за границы города. Но Макс в глубине души подозревал, что несчастных просто выбрасывают в бедных районах, таких как треугольник. Так называемым Бермудским треугольником, давно и печально известным районом Вроцлава, никто вообще не занимался. Когда-то давно, еще до катастрофы, власти все собирались провести реконструкцию заброшенных кварталов, но благие намерения вылились в обновление нескольких фасадов, строительство кольцевой развязки и двух супермаркетов. Сегодня окраина стала и вовсе никому не нужной. Никто уж и не пытался заменить бордюры на спуски, тротуар от ненужных парковок по-прежнему отделяла заросшая полоса кустарника, на которую то и дело натыкался кто-нибудь настолько пьяный, что уже не в силах был реагировать на предупреждающий писк типпера или голос навигатора в наушниках. Посреди проезжей части, ничем не прикрытые, тянулись старые трамвайные рельсы, о которые спотыкались и ломали ноги прохожие. Из дворов и домов до Макса доносились щелчки ламп на фотоэлементах, включающихся, когда мимо них кто-то проходил. Кто знает, может, тут по ночам до сих пор светят забытые уличные фонари. Какой-то пес обнюхал Макса, ткнулся в него носом, задел хвостом. От него пахнуло мокрой шерстью, старой грязью. Судя по тому, что пес ткнулся в ногу повыше колена, он был довольно крупным, но явно не злым, не рычал и не казался напряженным. Пса спугнул внезапно прорезавший тишину смех, раздавшийся откуда-то сверху, и он побежал дальше, громко стуча когтями по мостовой. «Объект удаляется», — сообщила Максу Магдалена Ружская. Ее голос звучал томно, будто намекал на некую возможность интимной близости. Макс не помнил, как она выглядит, и даже не был уверен, что вообще ее когда-либо видел, но вдруг понял, что вряд ли бы возражал. Из какого-то окна донеслись голоса, кто-то спорил. Рядом отворилась дверь магазина, и на улицу вытекла густой струей смесь запахов только что испеченного хлеба и подгнивших овощей, тут же смешавшись с обычной уличной вонью. пыли, рвоты, чьих-то экскрементов, засыхающих под забором пустого участка по Траугутта-78. Запахи казались вездесущими, проникали в нос и оседали на языке. Макс сплюнул с отвращением, поднял руку и ткнул пальцем в циферблат. Было почти половина двенадцатого, и он понял, что пешком никак не успеть, и надо сесть на какой-нибудь транспорт. Не двигаясь с места, достал телефон, поднес к губам и, нажав боковую кнопку, громко произнес: «Расписание. Трамвай. Маршрут номер 3. Площадь Врублевского». «Вас не поняла. Повторите». В голосе актрисы не было ни капли раскаяния, только сухая исполнительность. «Расписание. Трамвай». Макс попробовал говорить раздельно и четко. «Выберите город». «Курва!» Вздыхая, он сжимал и разжимал веки, увы, совершенно бесполезных глаз, по привычке расслабляя их. Кто-то шел в его сторону по улице, и он прикрутил голос актрисы, начавший было громогласно вещать, стоило незнакомцу, распространявшему вокруг себя смрад застарелого перегара и немытого тела, попасть в зону ее сенсоров. Одновременно с актрисой заверещал дешевый типпер, и сразу за ним в разноголосый хор влился писклявый смешной голосишка из мультика. Их тоже предлагали операторы, наряду с важными голосами дикторов и сексуальными голосами актрис, таких как его подруга по несчастью. «Куда лезешь? Внимание, чувак, не столкнись с земляком!» По мультяшному запищало устройство. «Действительно, лучше орать прямо в ухо из динамика», — подумал Макс. «На кой нужны эти наушники?» Прохожий, однако, не подавал никаких собственных сигналов, хотя голоса уже дали понять, что они находятся прямо в зонах безопасности друг друга. Макс чувствовал его приближение уже без всяких аппаратов, слышал свистящее прерывистое дыхание, тяжелый неровный топот, позвякивание ключей в кармане. От незнакомца вдруг пахнуло сигаретным дымом и намеком на одеколон, робко вклинившимися в самую сердцевину перегарной вонищи. Максу даже стало любопытно, что означала эта неожиданная нотка. Окончательное отчаяние или смирение с судьбой, которая, похоже, этого типа и раньше не особо баловала. «Извиняюсь», — пробормотал прохожий. Его голос разрушил все воображаемые картины, что построил себе Макс. Это был вовсе не неопрятный мужик лет 40, а юнец, один из тех несчастных, что брошенные в общей панике взрослыми не имели ни перспектив, ни будущего, но каким-то образом умудрились даже освоить правила элементарной вежливости. Если бы еще пацан пользовался наушниками и мылом. «Объект удаляется», — промурлыкала в очередной раз Магдалена. Вроде бы как всегда, но на этот раз в ее голосе прозвучало что-то настолько притягательное, что у Макса стало горячо внизу живота. Он усмехнулся. Ему вдруг пришло в голову, что в этой новой жизни он мог бы спокойно разгуливать по городу в расстегнутых штанах и с полной эрекцией наперевес, и никто бы даже не заметил. А за пределами центра, где специальные датчики все же проверяли, пешеходов в одежде они или нет, что, к несчастью, не позволяло носить и спортивные облегающие костюмы, можно было спокойно шастать хоть вовсе голым. Без проблем. Только никого не трогать. Но это в любом случае было строго запрещено. Еще раз попробовал получить от томно нашептывающей на ухо актрисы расписание трамваев, и на этот раз повезло. До отправления было всего 15 минут, и, учитывая расстояние до остановки, следовало поспешить. Из внутреннего кармана куртки он вынул складную стекловолоконную трость, простую, без всяких прибамбасов, типа обнаружения препятствий, GPS-ов и систем вибрации Explorer, распознавания знакомых. Все это и так было у него в телефоне. Разложил ее, взял в левую руку, в правой сжал телефон. Вздохнул, предвкушая очередное сражение с голосовыми командами, но вспомнил, что малыш загрузил ему в устройство свой маршрут. Им он и воспользовался. «Любимый, трамвай на рынок. Веди». «Уже ищу», — ответила Ружская и противным голосом потребовала. «Сделай два шага вперед. Надо откалибровать устройство. И осторожнее, впереди препятствие». Макс выругался себе под нос и двинулся на удачу, стуча перед собой тростью. Решил, что устройство с голосом актрисы к нему само приспособится. По словам профессора Гжегожа Вишчевского, известного специалиста в сфере новых информационных технологий и СМИ, в то время в научно-исследовательских проектах некоторых крупнейших игроков в сфере информации наметился внезапный и удивительный поворот. В конце 2017-го, говорит Вишчевский, гигант интернета Google буквально в одночасье закрыл несколько действительно перспективных проектов, перекинув все средства на то, что раньше считалось второстепенным. Почему? Все прежние исследования были рассчитаны на зрячих, а в свете того, что поворот случился почти за полгода до появления информации о первых случаях заболевания, все это выглядит подозрительным и тревожащим. Те же опасения высказывает и профессор Груц, политолог из Варшавского университета. «Вопрос, который нам стоило бы себе задать, что тут причина, а что следствие», — отмечает он. «Потому что я могу вполне допустить, что американские власти, узнав о болезни, скрыли от общественности пугающие факты и сообщили об угрозе только крупным компаниям и работающим на них ученым. Но в голове моей не укладывается другая страшная гипотеза. А что, если вирус Тринта Хувагби является творением рук человеческих, что он вырвался из недр лаборатории? А вдруг мое предположение — ужасная правда?» О вирусе мы спросили вирусолога, доктора Эугенуша З... Вагон резко затормозил, и конец статьи потонул в визге десятка типперов. Макс, невольный слушатель статьи, он и прежде любил заглядывать через плечо попутчику, проверяя, что тот читает, даже обрадовался, что из-за давки не узнает, что еще сказали эксперты. Чем дальше, тем труднее ему удавалось сносить этот бред. Он не переваривал популярные издания для обывателей. Он не считал себя таким уж прямо либералом, хотя леваки часто вызывали у него раздражение. Но вся эта консервативно-народная чушь, все эти заговоры, параноидальные поиски врагов и упоение собственными комплексами бесили его невыносимо. Те еще мессии, спасители народов. Эти дурни бубнили, как дошли когда-то до Смоленска, а теперь кругом беженцы, ужасные американские, китайские, русские корпорации, да кучи и немецкие. Они нарочно ослепили поляков, чтобы их подчинить себе, как будто обычные капиталисты не выжимали из людей все и без всяких заговоров. Впрочем, подумал Макс, в беспилотном трамвае на гугловской программе эта бредятина отдает еще и лицемерием. Хочешь быть патриотом и выразить отношение к корпорациям-эксплуататорам? Иди пешком. Трамвай снова тронулся, но продолжение статьи не последовало, и Макс так и не узнал, что там такое добавил вирусолог тревожным голосом диктора. Магдалена Ружская сообщила, что выходить через одну, и он прислушался к пассажирам, болтавшим о своем. «Слыхала, что в Кшиках в детский садик повадился лазить педофил?» — возбужденно говорила женщина пронзительным голосом. — В сервисе сказали. Типа он использовал все эти штуки. — Уничтожители запахов, — подсказал глубокий мягкий альт. По крайней мере, так определил его Макс в силу своих познаний в музыке. Голос женщины напомнил ему белых актрис, пытающихся изобразить голос чернокожих джазовых певиц. — Ну да, именно! — взволнованная женщина перешла на неприятные повизгивания. У него еще типа маска была для дыхания. Его никто не слыхал, не видал, а он стоял себе. — И чего? Он на них смотрел, что ли? — усмехнулся какой-то мужчина. Эти слова, их созвучие его собственным мыслям, на короткое мгновение вызвали у Макса ощущение сдвига реальности, как будто его собственный внутренний голос, помимо его воли, услышали все. Однако голос быстро перешел от насмешливого к менторскому тону, и наваждение исчезло. «Дамы, все здания, в которых расположены ясли, детские сады, школы и другие подобные заведения, прямо-таки напичканы средствами идентификации, всякими сенсорами, сканерами, эхолокаторами. Тут одной маскировкой запаха не отделаешься», — внушал незнакомец. «А мы вас что, спрашивали?» — возмутилась визгливая. «Лезете в чужой частный разговор!» «Да какой же частный?» — вмешался еще один голос. Мужской, вроде и взрослый, но почти мальчишеский, с изящными нотками. Его обладатель стоял где-то совсем рядом с Максом и дышал ему в шею воспоминанием о хот-догах с соусом «Тысячи островов». «Вы, пани, в общественном транспорте едете!» «Тебе сколько лет, приятель?» — фыркнула женщина. «Я не думаю, что в данном случае это имеет значение», — возмутился молодой голос. Дрожь выдала его с головой. Казалось, он смутился и покраснел. «Я вообще считаю, что неуместно!» «Да в жопу, что ты там считаешь!» — буркнула визгливая. Ругань разбудила остальных, и в вагоне поднялся гвалт, сопровождаемый волнами запаха нечищенных зубов и несварения желудка. Когда все дружно открыли рты, оказалось, что зубная паста так и не стала частью общепринятых правил гигиены. Почувствовав, что тонет в мешанине раздражающих звуков и запахов, Макс уцепился за поручень, спрятал лицо в рукав и, скрипя зубами, ждал остановки. Услыхав объявление «Свидницка», он локтями проложил себе дорогу к выходу, не обращая внимания на возмущенные возгласы и шиканье. Выйдя на свои остановки, он несколько раз глубоко вздохнул, не реагируя на звуки, вибрацию и голос актрисы, пытавшейся обратить его внимание на то, что он находится вместе с повышенной интенсивностью пешеходного движения и должен соблюдать осторожность. Он даже не заметил нескольких наткнувшихся на него прохожих и их извинений, поднес к губам телефон. «Малыш, звонить». «Соединяю». Но вместо гудков услышал сообщение, что абонент временно недоступен. Макс убрал телефон и разложил трость, прислушиваясь и одновременно втягивая носом воздух. Неподалеку кто-то ел что-то хрустящее с мясом и большим количеством карри. На остановке очередной ненавистник наушников слушал нечто в примитивных ритмах хип-хопа. Певец завывал, что красоты больше нет, что все надо щупать, где молодой, где старый, где стоит, где висит. «А можно убавить громкость?» — спросил девичий голосок. «А слабо отсосать?» — ответил вопросом на вопрос мальчишка. Девушка явно обиделась. Или это была не девушка? Для Макса людское возмущение, негодование, разочарование звучало одинаково. Он слышал в них призыв сделать так, чтобы они вновь почувствовали себя людьми, что их еще что-то объединяет. «Внимание, трамвай! Внимание, трамвай! Внимание, трамвай!» — заверещал динамик, укрепленный где-то над головой на крыше остановки. Одновременно пешеходный переход возвестил, что можно идти на другую сторону. Макс пошел в сторону стрекотания к переходу, ощупывая дорогу тростью, миновал плавный спуск и вышел на улицу, о чем ему не приминул сообщить чувственный голос в наушниках. — Вы на пешеходном переходе. Постарайтесь двигаться побыстрее. — Встану тут назло тебе пнем, — подумал он, — засмеялся и уже собрался было заявить о своем намерении в полный голос, как завибрировал телефон. Актриса тут же сообщила, что звонит малыш. Макс поспешил перейти улицу и повернул в сторону памятника папе-гному. Найдя ногой постамент, остановился и переложил трость в левую руку. Телефон все вибрировал, и Магдалена неустанно твердила, что звонит малыш, звонит малыш, звонит... «Спокойно, чувак, я тут-а!» Макс засмеялся в телефон. «Не стоит так нервничать, я бы перезвонил. Где старший инспектор Максимилиан Грабинский?» Макс замер. Ему знакома была эта интонация. Голос нет, знаком не был, но интонация. Ее он узнал сразу. За 30 лет службы он не раз слышал ее, да и сам неоднократно использовал. Она вызвала в памяти черный костюм и озабоченное выражение лица человека, на которого возложена обязанность сообщить что-то крайне неприятное. Еще это звание. Никто не обращался к нему так уже много лет. Он ощутил, что ему вдруг стало душно. В голову ударила жаркая волна, ноги задрожали и ослабли. Он еле успел ухватиться за скользкую холодную шапку гнома и удержался таки от обморока. В глубине души он знал, несмотря на слабую надежду, за которую он утром пил, что это не ошибка, что и этот номер, и этот чужой голос, официальное обращение могут означать только одно. «Инспектор?» — повторил голос в телефоне. «Уже нет», — ответил Макс почти шепотом, но сразу откашлялся и повторил громче. «Уже нет, в отставке». «Я в курсе», — ответил голос. «Инспектор, вас беспокоит помощник комиссара Хрыц. Я звоню по поводу вашего племянника Яна Винницкого, который...» «Где?» — перебил Макс, уже догадываясь, что тот собрался ему сказать и понимая, что не готов это слышать. «На рынке. В Фонтане. Позвоните мне, пожалуйста, когда... Я сейчас там буду. Яна с Винницкой». Он отключился и еще подержал телефон в руке, будто не зная, что с ним делать. Горло сжалось, глаза защипало, они наполнились слезами, как всегда, когда подступало отчаяние. Макс стиснул руку на голове гнома, шумно вдохнул и выдохнул, вдохнул и выдохнул. Вдохнул и выдохнул, и волна воспоминаний схлынула, отпустила горло, и он поблагодарил судьбу за неспособность видеть даже воображаемые картины. «Малыш, Янок Винницкий, сын его сестры, светлая ей память, его последний оставшийся в живых родственник. Курва!» — выругался про себя. «Курва! Курва! Курва!» Во рту он почуял вкус крови, вкус смерти, и снова услышал треск холостого выстрела, означающий еще один месяц жизни. «Зачем? Почему пуля не прилетела к нему сегодня?» Он осел на землю. Трость из стекловолокна стукнулась о мостовую, и от нее отскочил кусочек. Магдалена в наушниках сообщила, что он находится в нестандартном положении, и что сделать, если вдруг ему нужна помощь. Но Макс ее не слышал. Ему нужно было время, чтобы справиться с приступом паники, такой же сильной, как и тогда, когда он окончательно ослеп, и, открыв ночью глаза, осознал, что это ничего не меняет, и темнота навсегда. Кто-то прошел мимо, попав в зону действия типпера. Кто-то споткнулся о его трость и обозвал уродом. А он сидел, пытаясь собраться с мыслями, взять под контроль панику, как когда-то давно, когда эмоции были для него чем-то лишним и ненужным. «На рынке в Фонтане», — сказал Хрыц. Это значило, что тело еще там, иначе его бы вызвали в участок. По правилам, кроме участка, больше никуда его позвать и не могли. Гражданский не имел права быть допущенным на место преступления. Отступление от правил означало, что его нашли в списке контактов малыша, и кто-то из старых друзей по прошлой жизни, кого не коснулась чистка органов, вспомнил о нем не как о родственнике. Кто-то, кто задолжал ему услугу. Макс дал себе еще минуту, потом нащупал и поднял трость и вынул телефон из кармана. «Фонтан! Рынок! Веди!» — потребовал в микрофон. «Выберите город!» — прозвучало в ответ. Прикусил от злости язык и почувствовал во рту настоящую кровь. У нее был вкус пистолетного ствола. Смерти. Вот почему ты не умер. Игра продолжается. И ты живой. Фонтан, рынок, Вроцлав, веди, — повторил уже спокойнее. Сделайте два шага вперед, определите координаты и... Телефон хряснулся оземь, и голос мгновенно умолк. Макс вытащил из ушей наушники и бросил их куда-то в сторону, и, сжав уже уверенной рукой трость, отправился вперед самостоятельно, мерно постукивая ею перед собой. «Вот поэтому ты жив», — повторял он себе мысленно, — «потому и не помер сегодня».